Грегори Макдональд. «Слепая смерть». Читает Галина Шумская. Поиграть в полицейских и воров. Глава первая. С нетерпением жду встречи с ними. Я тебя вызывал? Нет, Фрэнк, я... Все равно, я хотел пригласить тебя. Вы меня не поняли, Гомер? Фрэнк Джефф, главный редактор, сложил конкурирующее издание «Кроникл Газет». Сказать тебе нечто малоприятное. Мне? Мелкой козявке? Не хотел бы ты махать лопатой 8 часов в день, 5 дней в неделю, может, захватывая субботы? Флетч уставился на свои теннисные туфли, утопающие в ковре на полу кабинета Фрэнка Джеффа. Сквозь порванный верх левой туфли виднелись 3 пальца, из правой высовывался только мизинец. «Не хотелось бы мне посвятить этому свою жизнь, Фрэнк». «Ах, не хотелось бы, значит. А чему, собственно, ты намереваешься посвятить свою жизнь?» «Журналистике». «А что есть журналистика, юный Флетчер?» «Умение заканчивать предложения обращениями, особенно вопросительными?» «Именно это я только что и сделал, не так ли?» Взгляд Фрэнка за толстыми линзами очков обежал заваленный бумагами стол. «Именно это!» «А Фрэнк, я хотел поговорить с вами насчет...» Фрэнк открыл лежащую на столе папку. «Я покопался в твоем личном деле...» Папка не поражала толщиной. «Для журналистики ты подходишь. Впрочем, тебя возьмут и в землекопы. Вот я и гадаю, чему ты отдашь предпочтение». «Вы копались в моем личном деле? Фрэнк, вы же наняли меня давным-давно. 3 месяца тому назад. Ты помнишь, что подвигло меня на этот подвиг? Я нет». «Я могу принести много пользы, Фрэнк. Я... Возможно. Я думал, что газете необходима свежая кровь. Этакий... юный диссидент, который встряхнет сложившийся жизненный уклад, посмотрит на рутинное под новым углом, заставит остальных оторвать глаза от борозды и оглядеться. Как я мог это сделать, Фрэнк, если вы полностью сковали мою инициативу? Наоборот, я предоставил тебе оперативный простор, а настоящего дела не дали. Для начала я определил тебя в отдел редактуры. Придумывать заголовки – удел поэтов, Фрэнк. И держал тебя там, несмотря на протесты твоих сослуживцев. Ну, я случайно пролил лимонад на клавиатуру компьютера. На этом твои подвиги не закончились. Но я же старался исправить причиненный урон. Купил этому парню пару хирургических перчаток, чтобы у него не прилипали пальцы. Но ты дал заголовок «Губернатор шутит». А почему он не может пошутить? Я подумал, что читателя это заинтересует. И заголовок прошел в 2 выпусках, прежде чем его сняли. Ну, наверное, этот заголовок приглянулся и выпускающему номера. Ну, конечно, ничего особенного в нем нет, но и плохого тоже. Потом я поручил тебе писать некрологи. Добрый день, Фрэнк. Но вы же знаете, что я хочу писать о спорте, Фрэнк. Потому-то я и зашел к вам сегодня. Не самая трудная работенка писать некрологи. Берешь телефонную трубку, слушаешь, что тебе говорят, сочувственно вздыхаешь и проверяешь некоторые факты. С проверкой фактов у меня получается. Фрэнк взял из папки листок бумаги. Его рука дрожала. Он прочитал. «Рут Милхолланд мирно скончалась сегодня, ничего не достигнув за свои 56 лет. Твоя работа?» «Это факт, Фрэнк, я проверял». «Флетчер, тебе поручили писать некрологи для того, чтобы потом мы могли их опубликовать». «Я неоднократно задавал ее сестре один и тот же вопрос. Сделала она хоть что-нибудь?» «Сестра говорила и говорила, а я внимательно слушал».